Глава 46. Высадив Джули, Робби маневрировал в уличном движении, пока не добрался до Даннеллис минут 25 спустя. Трупы увезли, но улица была забита полицейскими машинами, фургонами судмедэкспертов и седанами бюро. Прямо посередке тротуара примостился мобильный командный пункт ФБР, наверное, прикативший вчера ночью. По ту сторону деревянных заградительных барьеров толпилась армия репортеров. Фургоны телевизионщиков с мачтами связи, возносящимися до небес, выстроились вдоль улицы за спинами роящихся журналистов. Козырнув документами, Робби миновал барьеры, пропуская мимо ушей вопросы, выкрикиваемые репортерами с горящими сроками сдачи и нескончаемыми новостными циклами. Венс встретила его перед заведением. Вид у нее был озабоченный и помятый. Оглянувшись на хаос первой поправки, на пролом прущий направо правительства разобраться в убийстве нескольких своих граждан, Робби не мог поставить ей это в укор. Первая поправка к Конституции США запрещает Конгрессу США посягать, в частности, на свободу слова и свободу прессы. «Все под контролем?» – поинтересовался он. «Не провоцируйте, застрелю». Уилл последовал за ней в Даннеллис, где федеральные технари и агенты ФБР в темно-синих штормовках, не покладая рук, трудились на месте преступления. Повсюду виднелись маркеры улик, обозначающие положение жертв. Цветные куски пластика с номерами казались чудовищно неуместными, чтобы символизировать смерть или ранение человеческого существа. «Какие новости?» – спросил Робби. «Вчера ночью еще две жертвы умерли в больнице», – угрюмо сообщила Николь. «Итого убитых шестеро. И есть шансы новых потерь». «Вы сказали, вас достают нацбес и военпол?» «Вообще-то это заставило их угомониться. Свернули свои палатки и разошлись по домам». «Рад слышать». «Часом не вы к этому руку приложили?» Венс пристально взглянула на него. «Я таким влиянием не обладаю», — Робби поднял обе руки. «Уж если ФБР не в силах сдвинуть гору, так где уж это осилить малютки СКРМО?» «Верно». Однако сказанное ее явно не убедило. «Есть зацепки?» «Черный внедорожник найден брошенным примерно в миле отсюда. На нем пулевые вмятины. Вы были правы, он тяжело бронирован». «Кто владелец?» «Правительство США». «Значит, я был прав», — подумал Робби, а Синий ошибался. Но от этого ему было ничуть не легче. На самом деле только тяжелее. «Какое подразделение?» «Секретная служба». Робби тупо уставился на нее. «Машина пропала из одного из их автопарков». «Как? Там же и круглосуточное наблюдение. Сейчас мы это как раз раскручиваем». «Скверно, если кто-то затесался в их ряды. Они защищают президента». «Спасибо, Робби, я и не знала», — огрызнулась Венс. «А что говорит секретная служба?» — осведомился Уилл, не обратив внимания на ее тон. «Там озабочены и закручивают гайки еще туже». «Еще что-нибудь?» «Гильзы по всей улице. Надеюсь, мы найдем автомат, от которого они». «Никто ничего не видел? Каких-нибудь лиц?» «Опрашиваем окрестных жителей днем и ночью. Пока мест ничего». «А точно мишенями были мы, а не кто-нибудь еще в ресторане или на улице?» «На сей счет мы не уверены, снимаем профили всех жертв и всех лиц, находившихся в ресторане вчера вечером. Может, повезет, и кто-то из них даст мотив для бойни таких масштабов». «А если мишенью были мы?» — не унимался Робби, про себя уточнив. «Если мишенью был я?» «К чему терять время, убирая нас?» — Вэн стряхнула головой. «Только потому, что мы расследуем взрыв автобуса или убийство Джейн Уинт? Если нас убьют, наше место займут другие следователи, и дело пойдет дальше. И, как вы сказали раньше, убийство федералов навлекает уйму лишних неприятностей. Просто не понимаю. А новости о Рике Уинде?» «Сегодня проводят вскрытие. Я просила поторопиться с результатами». «Автобус?» «Один лишь разбор тел. Вернее, частей тел. Отнимут уйму времени. Мы перевозим остов в хранилище улик ФБР. Прочешем его частым гребнем, попробуем выяснить, что вызвало взрыв. Привлекли на помощь АТО». «АТО» или «ITF» — Федеральное агентство Министерства юстиции США по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. «Эти ребята лучшие в своем деле. Обычно они способны найти источник детонации, но на это уйдет время». Покашляв, Робби наконец задал вопрос, терзавший его нутро уже слишком долго. «Камеры наблюдения в том районе есть? А не могли бы показать случившееся? Позволить срезать угол?» «Кое-какие есть. Как раз сейчас собираем записи. Уж не знаю, что они покажут, но могут дать какую-то отправную точку». «И куда же вы их собираете?» «В мобильный командный пункт управления на улице. Соберем все ближе к концу дня или самое позднее вечером. Просто хотели собрать их как можно тщательнее, чтобы ничего не пропустить. Насколько я знаю, одна из банкомата, другая на углу здания, но ее линия обзора могла быть перекрыта. И мне сообщили, что есть и другие». Робби кивнул, раздумывая, как бы это сформулировать. «Я понимаю, что технически не прикреплен к делу об автобусе, но раз уж оба дела вроде как взаимосвязаны, не будете против, если я тоже по ним пройдусь?» Вэнс задумалась над этим на несколько секунд, затем произнесла. «Свежая пара глаз никогда не повредит». Она принялась подписывать какие-то документы, принесенные техником, а Робби поглядел через окно на передвижной командный центр. «А если я красуюсь в одном из этих видео? Или Джули?» «О чем это таком вы задумались?» Обернувшись, Уилл встретил устремленный на него взгляд Вэнс. «Итак, чем могу помочь?» — спросил он, пропустив вопрос мимо ушей. «Обмозговать все это, и можем сейчас заняться парой зацепок. А именно?» «Для начала — работа УИНТ в СКРМО. Разумеется, кому, как не вам, ею заняться? И ее муж? Не было ли в его прошлом чего-то такого, что привело к его смерти? Судя по состоянию трупа, его убили первым». «А это наводит на мысль, что причина связана с Риком УИНТом», — заключила Вэнс. «Еще что-нибудь о нем известно?» «Во время службы он побывал и в Ираке, и в Афганистане», — доложил Робби. «Как и любой человек с погонами за последние 10 лет. Демобилизовался с незапятнанным личным делом, почетная отставка. Его жена уже в рамках своей компетенции в СКРМО также посещала Ирак и Афганистан». «Одновременно с мужем?» «Нет, уже впоследствии. Вы сказали, УИНТ уволился из войск с почетом, но не могло ли там быть что-нибудь еще? Сколько он пробыл на Ближнем Востоке? Не получал ранений, не попадал в плен и не присмотрел ли убеждения? Вы хотите знать, не перешел ли он на ту сторону? Стал врагом Отечества?» «Ага, хочу». «На это я ответить не могу». «Не можете или не хотите? Я не знаю ответ». Ему отрезали язык. «Я там был, агент Вэнс. Вчера ночью я проделала кое-какие изыскания на компьютере. Это может быть опасно. А заодно послала мейл ряду наших экспертов по Ближнему Востоку. Исламские фундаменталисты иногда отрезают языки людям, которых считают предателями». «Ага, такое за ними водится. Здесь может быть тот самый случай. Нам надо знать куда больше, прежде чем мы сможем утверждать нечто подобное. Отрезанные языки, взорванный автобус — это начинает попахивать международным терроризмом, Робби. Но автобус-то зачем? Массовые жертвы, повергает страну в мандраж. Возможно. Рик УИНТ был как-то замешан. Он поджал хвост. О нем позаботились, а потом убили его жену, поскольку боялись, что он ей проговорился. Его бывшую жену, и она работает в СКРМО. Если бы он ей проговорился, она нам доложила бы, и я могу заверить вас, что она этого не делала. Может, ей не выпала такая возможность. Может, и не выпала. Вполне рабочая гипотеза. Пожалуй, — Робби почесал щеку. «Как-то без убежденности вы это сказали?» «Потому что не убежден».